Глава 7. У отказников, тех, кто решил завершить испытание сейчас, на грудных клетках алели переплетенные символы, отличные от зеленых. Издалека теперь легко определить, кто есть кто. Возможно, это будет важным моментом в будущем. Если у истоков разработки этого рейда не сидел какой-нибудь доморощенный Мориарти с замашками социального инженера-психопата. Вся моя группа получила зеленый знак, не сговариваясь. Я осознанно не отдавал команд по этому поводу. Все-таки, несмотря на то, что мы в одной лодке, их нахождение здесь почти не обязательно. Я даже был бы спокойнее, ведь дальше, как подсказывает опыт, будет сложнее. И мне непременно придется отвлекаться на помощь другим. А щит протектора может оказаться очень опасным. Приняв решение, все выдохнули, расслабились. «Нет, ну это ни в какие ворота, парни!» Опускается на корточки Фес. «И девчата», — добавил он сконфуженно, словив осуждающий взгляд нашей прекрасной половины команды. Рейдеры поделились на два лагеря, но один был явно больше других — зеленые. Игроки понимали, что не рискуют ничем, кроме потраченного времени, немного золотишка на подготовку и уже заработанным опытом. А был его вагон и маленькая тележка. Случайные выкрики из толпы тому подтверждение. Кто-то с 40-х уровней подхватил сразу уровней 20, а еще больше — самые отстающие. «Эй!» — меня дернули за рукав. «М?» — уставился я на парня, щеголяющего в стартовых трениках и с великанской дубиной наперевес. «Малыш, ты как тут выжить умудрился?» — хохотнул Илья и обронил свою пудовую лапу на плечо первака. «Я тебе дам, малыш», — погрозил парнишка кулаком. «Я вообще-то специально под этот разлом персонажа пересоздавал». «А-а-а!» — многозначительно протянул Илья и состроил умную мину. Подошедшим игроком моя команда не заинтересовалась, мало ли тут идиотов бродит. «И нафига ты это сделал?» После непродолжительной паузы спросил Илья. «Чтоб ты спросил, Верзила!» «Достижение!» «А от нас тебе что надо?» Спросил я нейтральным тоном. «Ну как же! Чем дальше в лес, тем жирнее кобольды. Без команды никак. Тут мы тебе не помощники. Иди займись донимательством кого-нибудь другого. Вон к стальным сходи. Они, говорят, всех подряд берут». «Вы и не поняли!» Вдруг оборвал меня новоприбывший. «У меня есть деньги. Я ж говорю, персонажа пересоздал, все ценное с него скинул сюда. Как только 10-й взял, сходу порталом в столицу махнул. Я заплачу». «Шел бы ты отсюда!» — покачал головой Илья. «О какой сумме речь?» — решил я спросить. «Но просто ради интереса. Чем сейчас игроки располагают?» Соглашаться я был не намерен. 30 000 золотом хоть сейчас. Когда выйдем, еще столько же, если я выживу». Не обратил парнишка внимания на смурной вид Ильи. «С одной стороны, огромная сумма. Можно год жить и ни в чем себе не отказывать. С другой...» «Нет», — твердо сказал я. «Иди, предложи это кому-нибудь еще». Парень отшатнулся, взглянул на нас обиженно, обвел взглядом присутствующих и сказал. «Вы не понимаете, что теряете. Я знаю, что будет на следующем этапе». «И мы знаем», — рявкнул Фес, заслонив меня от надоедливого игрока. «Погоди, Фес, пусть скажет. А мы подумаем, что делать с этим». «Ну, там, в общем, будет большой замес все против всех. И в конце дракон огромный. И легендарка, которая победителю достанется. Вот». С жаром начал рассказывать свою, наверняка, ничем не подтвержденную теорию. «Сам-то в это веришь?» «Глядите-ка!» Оборвала нас Юля. Видимо, выбор сделал последний игрок. С серьезным отрывом от отказников зеленые демократично решили продолжать испытание. Едва выбор был сделан, на месте, где раньше сформировался круг арена, в которой полегло немало игроков, ввысь в грозовое небо стала выстраиваться лестница, сотканная из переливающегося дыма. Уходила она куда-то за очень низко идущие облака, и ее конец терялся в темноте. Вместе с формирующейся лестницей нас огорошило новым системным сообщением. Испытание должно продолжаться. Продолжить 82%, завершить 18%. Боги улыбаются вам. Проследуйте дальше. «Ну так что, возьмете меня?» С жалостью спросил парень с именем Иван над головой. Мы с командой переглянулись и пожали плечами. «Можешь быть рядом, но в группу не возьмем», — отрезал я, лишь бы отстал. Меня больше интересовала новая системка. Не было никакого смысла в этом решении. Наверное, меня подкупил его авантюризм и настырность. В любом случае, мешать он не будет и, вероятнее всего, быстро погибнет. Так что мне ничего это не стоит. А ему хоть какой-то экшен с иллюзорным чувством защиты. «Ура!» — запрыгал Ваня. Когда мы, нашей командой, двинулись к лестнице, наскоро отскоблив от своих пятых точек налипшую грязь, за нами увязался этот со всех сторон странный парень. Рейдеры в полном составе, активно делясь впечатлениями от произошедшего, тоже выдвинулись к лестнице, уходящей в небо. Сформировалась живая очередь, потому что иллюзорное явление было очень узким и пропускало одновременно лишь двоих игроков. А в редких случаях, как, например, у Ильи, и вовсе только одного. Мы сгрудились поплотнее. Меня вжало в Юлины латы, а сзади подпирал Фес. Становилось дискомфортно и абсурдно. Мы устроили столпотворение, что, в принципе, неудивительно с таким количеством народу. «Еть, мне ногу отдавили!» Прыснул кто-то не из наших. И слышал я вариации этой фразы еще множество раз. Ступив на иллюзорную лестницу, я сначала убедился в ее материальности. Несмотря на то, что видел, как в небо по ней идут игроки, взгляд трудно обмануть, заставить поверить, что эта переливающаяся дымка способна выдерживать человеческий вес. За облаками, грозно норовившими пальнуть в кого-нибудь молнией, я увидел портал перехода. Делать нечего, нет времени размышлять. Смело шагаю вперед и моментально оказываюсь в другом месте. Во все стороны от меня сформировалось бесчисленное количество стеклянных ячеек. Границы очерчены едва заметно, но они точно были, выделяясь на полу цветом. Черные и белые квадраты. Все больше игроков оказывались в своих ячейках. Они растерянно озирались, пытаясь понять, где находятся. Спустя секунд 15 после того, как мы оказались в этих стеклянных банках, я получил уведомление, которое слегка прояснило ситуацию. «Идет подбор соперника. Пожалуйста, ожидайте». И все. Судя по реакции, многие получили точно такое же сообщение. А потом игроков начало формировать в пары. В ячейке в 15 кубометров особо не развернешься, а если тут еще и дуэли устраивать? Смутные у меня сомнения на будущее испытание. И переживал я вовсе не за себя. Моя системка с поиском врага никуда не девалась. Закрыть ее было нельзя, потому приходилось терпеть ее у себя в поле зрения. Благо, она была маленькая, и можно пренебречь. Еще сильнее меня раздражало то, что у многих в их ячейках уже начались бои, а я даже не мог толком уловить суть. Вот слева уже орут. Я облокотился на стеклянную стену и принялся наблюдать за проходящими вокруг меня боями. Через пару ячеек от меня кто-то из старожилов игры. Не в смысле возраста, а уровня и опыта. Имен отсюда не видно, но по сиянию доспехов и разнообразию способностей можно сделать приблизительные выводы. Все в эпиках и легендарках, сияют, как долбанные гирлянды, скачут. Один чистый маг, другой ассасин. Их бой больше шахматную партию напоминал, нежели бездумное рубилово. При их ситуации один допущенный промах — и все. Каждому из этих ребят, я уверен, хватило бы сил вынести своего оппонента с одного удара. На повестку я оказался прав. Половину боя маг потратил на хороводы с иллюзиями и мано-щитами. Заливал всю свою ячейку ледяным дождем. Строил какие-то барьеры из земли, палил огнем. Ассасин, которого я видел из-за, вероятно, превосходящего уровня, прятался, уклонялся, активно отпивался зельями, не покидая магической невидимости. Наконец, проскочившее удачно массовое заклинание огня и невидимость убийцы спадает. В то же мгновение противник мага получает заклинание полиморфа, превращающее ассасина в беспомощную овцу, и сверху на него падает длань Бигби. Убийственное заклинание, создающее над целью многотонную руку. Прекрасная комбо, я ж засмотрелся. Проблема длани в том, что она довольно долго активируется. Ее прекрасно видно перед падением. Но бедный ассасин в форме овечки не может себя контролировать. Думаю, он все понял уже в тот момент, когда словил превращение. Или вот, чуть левее. Два паладина. Парень и девчонка. Ведут себя как идиоты, обнялись, не хотят воевать. Может, сагильдийцы или еще и в реале знакомы, кто знает. И вдруг, не знаю, сколько времени прошло, минут 7-10, их аватары замирают, неестественно выгибаются и падают замертво, сразу оба. Я для себя отметил, есть таймер. Это раз. Если победитель в это время не определился, участники дуэли могут пенять на себя. Прямо по курсу. Карикатурный варвар с булавой. И тот волшебник, что меня очень заинтересовал, с черным посохом и в балахоне. Он куда активнее прочих задавал вопросы плуту-разведчику у входа в портал. И в целом показался мне очень логичным парнем. Жаль, я так и не узнал, кто он такой. Но я смекнул, что в замкнутом пространстве у магов шансов меньше, хотя бой тоже, волшебника против убийцы, доказал, что бывают и исключения. Я всмотрелся в бой внимательнее, потому что соперника система мне так и не подобрала. Оборванец с голым торсом и дубиной оказался берсерком. Снижение вдвое всего получаемого урона, да еще 30%, если не носит брони. Ох, как же я ненавидел с ними сражаться еще со времен бытности моей гладиатором на аренах Ноктарка. Неубиваемые твари, а бьют так, что мало не покажется. Ведь там и бонусы к урону от запаса здоровья. Я хмыкнул, готовясь посмотреть интересный бой, потому что тот волшебник оказался не абы кем, а натуральным некромантом. Но ему очень не повезло ни с противником, ни с ареной. Берсерк в мгновение ока проломил заклинание костяной стены, которым некромант попытался выиграть время, и дистанцию на призыв нежити. И пока творился темный ритуал призыва, чернокнижнику прилетело дубиной в лицо. Он даже не понял, как это произошло. Лицо у парня с дубиной было спокойное, как у продавца на рынке, ноль эмоций, как будто он каждый день вот так крушит черепа. Хотя, все может быть. Убедительная победа. А вот и Фес. Я мысленно подбодрил парня, но сделать ничего не мог. Каждая ячейка системы инициализировалась как отдельное пространство. Нашу группу после переноса сюда разделила, и больше объединиться мы пока что не могли. Его противник — консервная банка. Паладин, судя по всему, закованный в доспехи. Кажется, в три слоя. Выглядел он хмурым, а Фес, напротив, подначивал его, переставляя ноги в коротких и быстрых прыжках и подзывая его открытой ладонью. Бой начался стремительно. Я искренне болел за Феса и был уверен, что у него получится. А если нет, что ж, потренирую его. Благо, живем теперь все вместе. Серия рывков, фальшивый выпад, резкий бросок щита в лицо. Монах ловко уворачивается и трогает первую бусину у себя на шее. Он начал копить ци. Восходящий удар ногой снизу вверх в подбородок, сальто назад. От паладина, вскинувшего молот к потолку, расходится аура. Похоже, будет применять изгнание, чтобы на целых 30 секунд лишить моего протеже возможности делать что-либо. Если он закончит, на этом бой закончится. Знал ли Фес, либо действовал инстинктивно, но закончить изгнание он своему противнику не позволил. Оттолкнувшись ногами от стеклянной стены, он вылетел, как пушечное ядро, и сбил врага с ног. Переведя его в партер, мой союзник взял топ-маунт и принялся консервную банку мять раз в пару секунд, прерываясь на то, чтобы потрогать свои бусины. Паладину удалось вырваться. Он оттолкнул Феса силовым полем. Встал и сквозь множество стеклянных бликов разглядел. Он использовал божественный щит. Чертовы паладины. С ним теперь 15 секунд ничего нельзя сделать. Он неуязвим. Начались кошки-мышки. Лишь бы не догнал, лишь бы... Фес потрогал последнюю бусину. Божественный щит лопнул, и бой почти сразу же закончился. Грохот я слышал даже здесь. Похоже, монах применил что-то новенькое. Два его кулака обрели энергетическую вуаль в форме духов драконов. И он врубился с такой нечеловеческой скоростью, что за ударами было не уследить. Когда продолжительная атака была завершена, паладин, перемолотый, как в промышленном шредере, свалился на землю. «Есть!» — не сдержался я, увидев триумфальную победу. Тем временем меня напрягали пару вещей, которые омрачали успех Феса. Во-первых, мне до сих пор система не подобрала противника, хотя в большинстве ячеек бои уже завершились. Во-вторых, я не видел остальную свою команду. Как они? Как назло, амулет связи здесь не работал. Эти ячейки полностью отрезаны от мира. Разглядел еще один бой. И даже смотреть его особо не хотел. Но вокруг все уже закончили. Раз уж делать мне нечего, решил понаблюдать, ведь один из участников мне знаком. Ваня, который так надеялся покачаться рядом с нами. Ошибся ты, дружочек, в своих предположениях о том, какой же будет второй этап. Против него вышел игрок, судя по экипировке, похожего на него уровня. Тоже в каком-то рванье, но хотя бы вооружен арбалетом. Застыли друг перед другом, как истуканы, и не знают, что делать. Я огляделся еще раз в поисках своих, но, отчаявшись, остановил взгляд на разгорающейся стычке. Эскалация вышла стремительной, и Иван, потрясая дубиной, понесся вперед. Первый болт — в молоко. Быстрая перезарядка, второй болт — тоже мимо, вслед за первым. Баньк! Дубина с хрустом падает на голову арбалетчика, и Иван одерживает заслуженную победу. Его ликования я уже не вижу. Системное сообщение сменилось, и я полностью отвлекся на него. Идет подбор соперника. Пожалуйста, ожидайте. Подбор завершен. Приготовьтесь. Правило. Дуэль 1 на 1. До мгновенной смерти 10 минут. Деритесь. «Хозяин?» — услышал я в сознании голос своего оружия. «Будь начеку. Я чувствую страшную силу». Я кивнул ее мыслям и был уверен, она меня поняла. Таймер обратного отсчета я перетащил в бок, чтобы не мешал обзору. Передо мной красовался драконит, наглый, с ехидной ухмылкой, закованный в металл. «Вот так встреча!» — возрадовался он. Вскинул голову с удлиненной пастью, смерил меня презрительным взглядом. «Глаза б мои тебя не видели!» — покачал я головой. Стало быть, система подбирала мне противника по какому-то критерию. Разумно предположить, что раз даже того странного парня Ивана столкнули лбами с похожим по уровню игроком, значит, в логике подбора лежала сила. Что ж, система, благодарю за оскорбление. Посчитать меня равным вот с этим? Обстановка моментально начала нагнетаться. Воздух высох, будто кислород перед боем начали откачивать. Я нервно сглотнул. Он опытный топ. Черт знает, сколько времени и на каком он месте. Тогда на базе я застал его врасплох, да и сражался в основном с Крисом. А тут... Радовало то, что он, скорее всего, превратиться здесь не сможет. Либо сможет, но крепко застрянет. Это и станет его концом. Хотя Я довольно сильно изменился с нашей последней стычки. Спасибо за предупреждение, Ари. Подумал я про себя и почувствовал тепло в ладони. «Я отомщу! Дерись со мной, ублюдок!» — рычит Йозеф. И я вижу, как широко раздуваются его ноздри, жадно вбирая воздух. «Сейчас пыхнет!» С отсчета таймера не прошло и 10 секунд. Дракон рванул в бок полукругом, точно в ту мертвую точку, где ни одно оружие не достанет до плоти без поворота корпуса. Он не сводил с меня глаз, двух своих угольков на снегу. Его первый ход сделан. И он был очень грамотным. Но что-то мне подсказывало, что у него нет против меня ничего, чему я мог бы удивиться. Он пытался зайти мне за спину, а я лишь провожал его взглядом, смещаясь в полоборота на месте. Ждать больше нельзя. Полшага влево минимально сдвинулся, чтобы сбить ему прицел атаки. Еще полшага по диагонали, спиной назад. Теперь уже я примеряюсь для точного выпада. Клинок пошел навстречу в мгновенном рывке, низко. Он точно ждал удара выше, ведь траекторию я сменил в последний момент. Обмануть его вышло благодаря Арии. Она считала мою мысль и подала мою руку ниже, чем она была на самом деле. Дракон попытался нырнуть под удар в последний момент, но глубокая борозда на его чешуйчатой груди под доспехом была оставлена. Вопль громкий даже уши закладывает, и удар хвостом. Резкий, хлесткий, прямо в грудь. Мне прилетело по инерции, сблокировать я не успевал в любом случае. Удар тяжелый, но легче добротной дубины. Меня вжало в стеклянную стену, выбило дух. Йозеф, почуяв кровь, навалился пуще прежнего. Я хмыкнул, глянув на свою полосу здоровья. Она едва качнулась, даже процента не убавилась. Зря я так переживал. Лапа вверх, потом вниз, когти свистят по воздуху. Я отвел атаку, развернул клинок и провел обратное движение. Скользнул вниз, хотел ударить в живот. Его лапы инерцию потеряли, а я только набрал, забрав кинетику от его выпада. Звон металла о металл, он подставил хорошо защищенное ребро. Вихрь. Доспех пробурила волна сконцентрированного воздуха, перерезая вслед еще и мышцы, сухожилия, кости. Удар прошел, но не так глубоко, как мне бы хотелось. Нужно развить инициативу. Он явно не ожидал такого напора, и я уверен, что он сейчас в ужасе смотрит на свою полоску здоровья. Что, говнюк, сюрприз получается. Ухожу в клинч. Поднырь подброшенную наобмашь лапу, разворот и удар лезвием обратным хватом в живот. Прямо в сочленение доспеха. Выдернуть через грудную клетку вверх не вышло, он ловко разорвал дистанцию. Стоит, дергается и шипит. Я медленно поднимаюсь в полный рост, держа ноги напряженными. «Он умер, да?» — спросил я про Криса. «К твоему счастью, нет!» Бросил он так, будто он ненавидит меня столь сильно, что одно лишь мое присутствие здесь причиняет ему нестерпимую боль. «Я его здесь не видел. И за что ты мне мстить собрался, кстати?» Размял я шею и попытался восстановить дыхание. «Не больно, только что-то не так. Не могу сделать полный вдох». «Я не знаю, какой дьявольской силой наградила тебя система, но Крис...» «С тех пор он не приходил в себя», — выдавил из себя людоящер. Мой взгляд скользнул вниз. Таймер — 7 минут 45 секунд. «Все претензии к тому, кто надоумил тебя, полудурка, и твоего дружка, заявиться ко мне на базу. Вы же все там порушили, гады. А ведь лично я тебе ничего не сделал». «Ты нам был не нужен», — сплюнул дракон. Его легкие быстро заполняются воздухом. Он вбирает его, раздувается. Я видел уже это. Сейчас начнется огненный ад. Моментально ныряю в бок, выставляю оружие под углом, закрываюсь эпическим плащом на сопротивление огню. Помогало слабо. И если бы не все мои бонусы на здоровье и снижение входящего урона, он расплавил бы меня за мгновение. А так я выстоял. Едва заряд пламени прекратился, я, не давая себе ни секунды, бросился вперед. Он ожидал такую атаку, но не знал, что я способен двигаться так быстро. Клинок точно в горло. Одно короткое движение головой, и он ловит лезвие зубами. Металл лязгает о сомкнувшиеся клинки. Идиот! Ледяной клинок. Острие вышло с противоположной стороны, аккурат между шейными позвонками. «И зачем ты это сделал?» «Боги, надеюсь, ты усвоишь урок». Я вскрыл его, резко рванувшись в бок и перекрутив клинок внутри. Как рычагом, только я не ломал, а резал. Неважно, какой объем здоровья у него был. Системой такой удар в любом случае считывается как смертельный. В этом самая большая опасность этой игры. Как ни крути, одна ошибка, и ты можешь умереть. Мне тоже не стоит об этом забывать. Его тупая башка гулко стукнулась о пол с когда-то белым покрытием, а кровь забрызгала стены моей ячейки так обильно, что окружающих я скоро перестану видеть вовсе. Чувствую какое-то разочарование. Наклоняюсь к его голове и вижу, что она не исчезает. Закидываю ее в инвентарь. Негоже пропадать такому интересному трофею. Таймер 5 минут 31 секунда. Остановлен. Вы победили. Ожидайте завершения других дуэлей. Я поднял голову на всплывшее уведомление и столкнулся со взглядами кучи игроков, которые остались в своих ячейках одни. Их бои завершились, потому, кажется, наблюдали за моим. Их взгляды выражали разные эмоции, но я надеялся, что не показал всем подряд больше, чем им следовало бы видеть. Ни к чему мне лишнее внимание. «Майк!» Слышу я так тихо, что можно было списать на воображение. «Майк!» И вновь этот зов. Бросаю взгляд по соседним ячейкам и через несколько стеклянных банок встречаюсь взглядом с Фесом. Он, широко улыбаясь во все 32 зуба, показывает мне два больших пальца вверх.